рассмотрим элементы системы налогообложения, которые применяются при любой системе налогообложения, будь то обычная, упрощенная система налогообложения или система по уплате единого налога на вмененный доход. На слайде вы можете ознакомиться с перечнем элементов системы налогообложения, которые более подробно мы будем рассматривать шаг за шагом. Первый элемент – это статус предприятия-партнера. Второй – это договор, договорные отношения. Далее мы будем рассматривать налоговые льготы, документальное оформление сделок, ценовую политику вашего предприятия, реальность деятельности и завершающий этап – учетная политика. Первый элемент системы налогообложения при налоговом планировании – это статус предприятия-партнера. В общем случае статус предприятия-партнера не имеет какого-либо особого значения, за исключением некоторых случаев. Если ваше предприятие или ваше предприятие-партнер зарегистрировано в офшорной зоне или в зоне с особым экономическим статусом, то есть с льготным налогообложением, то особое значение приобретают договора в плане ценовой политики. Эти договора, эти сделки привлекают особое внимание налоговых органов, так как в этом случае, как правило, осуществляется вывод средств за рубеж. Если фирма-партнер является не резидентом Российской Федерации, здесь также могут быть какие-то утечки ресурсов, в том числе и в виде налогов. Поэтому, если ваши контракты заключены не только с резидентами, то есть с российскими организациями, но и с нерезидентами, то есть с иностранными организациями, рекомендую более подробно изучить эту тему или в интернете, или в специальной литературе. Широко известны сделки и практика по рассмотрению нарушений или вариантов вообще организации сделок с общественными организациями инвалидов. В свое время, в 90-е годы, схема организации вашего производства, деятельности по оказанию услуг очень тесно была связана с этими организациями, поскольку льготы по инвалидным организациям представлялись буквально по всем налогам. И по налогу на добавленную стоимость, и по налогу на прибыль, и по другим налогам. В настоящее время статус предприятия в виде общественной организации инвалидов применяется достаточно редко, так как после рассмотрения практики ухода от налогов по этим предприятиям позволило налоговым органам внести соответствующие изменения, которые минимизировали использование этих организаций в деятельности многих и многих предприятий страны. Некоммерческие фирмы. Наверное, вам тоже известно, что начиная с 2006 года, когда президент нашей страны открыто объявил операции с некоммерческими фирмами достаточно сомнительными, сделки с этими фирмами, куда перечислялись значительные суммы средств, сейчас практически сошли на нет в силу того, что налоговики в своих запросах часто запрашивают перечень статус предприятий-партнеров, где может быть обозначен статус и место регистрации. Индивидуальные предприниматели в качестве статуса партнеров предприятий, пожалуй, имеют самое широкое применение в настоящее время. Схема здесь проста. Сотрудники предприятия становятся индивидуальными предпринимателями. Это связано с тем, что если физическое лицо получающие доход от вашей фирмы, обязаны уплатить налог в размере 13% в виде налога на доходы физических лиц, то, являясь вашим же работником, но выступая только в качестве индивидуального предпринимателя, а не физического лица, ставка налога с его доходов будет уже составлять 6%. Естественно, это выгодно работодателю, который за счет снижения ставки на доходы работника снижает и сумму оплаты труда. Следующим элементом системы налогообложения является договор. Договора заключаются в любой сделке. Другое дело, некоторые договора могут быть заключены как в письменной форме, так и в устной. В письменной форме заключаются договора в обязательном порядке, те, которые напрямую поименованы в Гражданском кодексе, в частности, это договора на строительные и монтажные работы, договора страхования и некоторые другие. Все остальные договора вы имеете право заключить в устной форме. Однако на практике, конечно, желательно заключить договор в письменной форме, где могут быть предусмотрены штрафные санкции за нарушение хозяйственных договоров и сумма налога, который вы планируете заплатить в бюджет, ну и другие важные показатели ваших взаимоотношений с партнером. На практике договор часто используется не совсем в прямых целях, то есть не с целью заключить какую-то операцию, а с целью не только с целью заключить какую-то сделку и провести по ней операцию, но и с целью снижения налогового бремени. Здесь следует иметь в виду, что налоговики, конечно, отслеживают эти моменты, эти варианты взаимоотношений между предприятиями. И вот на слайде вы можете ознакомиться с кратким перечнем, на что вам следует обратить внимание до заключения договора, чтобы не было налоговых рисков, чтобы снизить их и не было налоговых последствий в будущем. Так, замена договора очень часто используется на практике. Например, вы заключили договор купли-продажи на товары. Если вы работаете на упрощенной системе налогообложения, то, как мы уже раньше рассматривали, очень важным моментом для применения этой системы является объект налогообложения и размер ваших доходов. Если размер доходов, напомню, составляет больше 20 миллионов рублей, то вы теряете право на применение упрощенной системы налогообложения и должны применять уже обычную систему налогообложения с уплатой всех основных налогов в виде налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и так далее. Для этих целей предприятия часто меняют договора, особенно в конце отчетного периода, когда становится ясным, что вы превысите этот предел, и вам придется за весь налоговый период пересчитать выручку, как если бы вы с самого начала налогового периода применяли не упрощенную систему налогообложения, а обычную. И вот предприятия вместо договора купли-продажи заключают посреднические договора. Это, естественно, преследуется и рассматривается тщательно налоговиками. И если вы в течение налогового периода с предприятием А работали по договору купли-продажи, а в конце отчетного периода вдруг заключили посреднический договор, то вполне возможно, что такая замена договора будет признана фиктивной, и все налоги будут пересчитаны в соответствии с законодательством, то есть в соответствии с обычной системой налогообложения. Наряду с заменой договора с юридическими лицами также происходит нередко подмена гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, которые заключаются работодателем с физическими лицами. В соответствии с нашим законодательством, если работник заключил договор с работодателем, трудовой договор, то работодатель предприятие обязано уплачивать в бюджет единый социальный налог. Если же договор с работником заключен в виде гражданско-правового договора, то в соответствии с 24 главой налогового кодекса работодатель уплачивает тот же единый социальный налог, но за исключением отчисления в фонд социального страхования. Максимальная ставка в данный момент по фонду социального страхования составляет 2,9%. Если суммы выплат по договорам с работниками достаточно существенные, то, естественно, выгодно заключить гражданско-правовой договор. Более подробно правила заключения таких договоров мы рассмотрим позже. В данный момент хотелось лишь еще указать, когда происходит подмена договора на гражданско-правовые договора. Это при применении упрощенной системы налогообложения и при едином налоге на вмененный доход, когда очень важные отчисления в виде пенсионный фонд Российской Федерации, и таким образом снижается сумма этих отчислений. Не менее важно содержание договора. Если заключается договор возмездного оказания, например, маркетинговых, информационных услуг или юридических услуг, то содержание договора, как правило, бывает достаточно расплывчатым в силу того, что материального выражения этих услуг, как правило, и не бывает. Поэтому следует очень адекватно подходить и к содержанию этого договора, к которому, как правило, должны быть приложены отчеты по оказанию услуг в виде дискеты, в письменном виде, в электронном виде, чтобы ваши расходы на эти услуги были приняты в результате при рассмотрении правильности исчисления тех или иных налогов. Не менее важно документальное оформление некоторых сделок, которые, в принципе, трудно оформить. Например, договор безвозмездной передачи имущества, работы или услуг. Как правило, такая операция по безвозмездной передаче, признаваемая в соответствии с Гражданским кодексом договором дарения, привлекает внимание налоговиков и, к сожалению, мало рассматривается, неэффективно рассматривается с самими сторонами этой сделки. Дело в том, что при безвозмездной передаче важно правильно оформить ориентировочную рыночную стоимость передаваемого имущества или работы и услуг. Потому что именно с рыночной стоимости в соответствии с налоговым законодательством рассчитываются те или иные налоги, как, например, налог на прибыль и НДС. А это одни из важных налогов по объему в нашей системе налогообложения. Рассмотрим пример оформления договора. В данном договоре выделены те места, в которых наиболее часто допускаются ошибки, и тем самым именно эти места и привлекают внимание налоговых органов. Ну, во-первых, сам предмет договора должен быть четко и ясно обозначен. Если услуга или работа имеет количественную характеристику, то следует выделить эти количественные характеристики. Если налогоплательщик является плательщиком не только налога на прибыль, но и НДС, то сумму НДС обязательно следует выделить. Причем сумма может быть указана как в том числе в составе доходов, так и сверх. Например, ваши услуги составляют стоимость в размере 118 тысяч рублей. Если НДС рассчитать в том числе, То есть в составе 118 тысяч рублей, тогда сумма НДС будет равна 18 тысячам, а сам товар будет стоить 100 тысяч рублей. Если же вы напишете, укажете в договоре 118 тысяч рублей без учета НДС, тогда, являясь налогоплательщиком этого налога, сумма налога будет рассчитана сверх этой суммы и составит уже 21 тысячу рублей. Кроме количественно-суммовых характеристик, а также суммы налога на добавленную стоимость, которая предполагается по данному договору, большое значение при оформлении договора следует уделить описанию, указанию юридического и фактического адреса. Вообще существуют понятия такие, как юридический адрес, то есть это адрес, указанный в уставных документах предприятия, почтовый адрес, на который осуществляется почтовая пересылка корреспонденции, и фактический адрес, который может также часто меняться, как и часто меняется место расположения той или иной фирмы в связи, например, со сменой арендодателя. Дело в том, что адрес имеет большое значение, именно юридический или физический, или почтовый адрес, при оформлении счета фактуры. Оформление счета фактуры по налогам на добавленную стоимость имеет большое значение в соответствии с требованиями законодателя, изложенными в статье 169 Налогового кодекса. Именно там описаны требования законодателя по оформлению счета фактуры, который является первичным налоговым документом, на основании которого применяются налоговые вычеты для предприятия. В соответствии с вышеназванной статьей, при оформлении счета фактуры вы должны указывать юридический адрес. Если ваш поставщик допустил ошибку и указал фактический или почтовый адрес, то тогда налоговые органы имеют право отказать вам в вычете по налогу на добавленную стоимость, которая составляет ставку или 10, или 18% в зависимости от видов реализуемых товаров. Кроме этих условий, в договоре очень важно указать должностные лица, кто ответственен за подписание этого договора. В той же самой счете фактуре предусмотрено указание на руководителя, предусмотрена подпись только руководителя и главного бухгалтера, и только в соответствии с доверенностью счет фактуру могут подписывать, например, заместитель главного бухгалтера или заместитель директора, заместитель руководителя. Если же ваш договор подписал не руководитель, а лицо, не имеющее на то доверенности, то тогда, опять же, могут быть разногласия по порядку возмещения суммы налога на добавленную стоимость. Следующим элементом системы налогообложения являются налоговые льготы. Налоговые льготы в настоящее время установлены по следующим налогам. Налог на добавленную стоимость, единый социальный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество. По налогу на добавленную стоимость освобождение от уплаты этого налога подлежат те предприятия, которые выполняют определенные условия по выручке за определенный налоговый период. И освобождение это может получить, в принципе, любое предприятие с небольшими доходами по представлению соответствующего заявления в налоговые органы до 20 числа периода, в котором вы собираетесь применить эти налоговые льготы. И вот документальное подтверждение отсутствие высоких доходов, которые не превышают лимит, установленный в 21 главе Налогового кодекса для таких предприятий, желающих получить освобождение, является предметом пристального внимания для налоговиков. Льготы также могут быть предоставлены экспортерам. Здесь также очень важен порядок документального оформления, связанный с налогом на добавленную стоимость по экспортным товарам. По налогу на имущество существуют льготы для предприятий, которые применяют специальные режимы. Так не платят налог на имущество упрощенцы и плательщики единого налога на вмененный доход. Приведем небольшой пример. Предприятие собирается закупить большое количество дорогих станков, которые в соответствии с законодательством по налогам и сборам подлежит обложению налога на имущество. Чтобы не платить этот налог, головная компания создает новое предприятие, которое применяет упрощенный режим налогообложения, неважно по какому объекту налогообложения. Закупаются станки именно на это предприятие за счет заемных средств или средств учредителей. И потом передаются эти станки в аренду главному предприятию. В результате налог на имущество не платится ни дочерней компании, ни главной предприятии. Также налоговые льготы предусмотрены по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Эти соглашения в настоящее время привлекают большое внимание налоговиков, и в этом случае лучше не рисковать. Рекомендую посмотреть сайт налоговиков по этим вопросам, потому что здесь реализуется в настоящее время налоговыми органами много проектов для снижения предприятий, которые применяют эти соглашения в целях ухода от налогов. Кроме этого, привлекает большое внимание со стороны налоговых органов предприятия, которые отказываются от льгот. Например, обороты предприятия небольшие, и они могут быть не плательщиками НДС, но все же применяют это. Не применяют это право. В таком случае предприятие рассматривается на предмет выручки и сравнения этой выручки со среднеотраслевыми показателями. И при этом производится, конечно, выездная налоговая проверка, которая происходит наиболее тщательным образом, нежели камеральная проверка. Одним из основных предметов дискуссии между налогоплательщиками и налоговыми органами в период проведения налоговых проверок является правильность документального подтверждения доходов и расходов. Это и будет предметом рассмотрения настоящего раздела, то есть документальное оформление сделок. В соответствии с законодательством Российской Федерации все операции, которые проводятся на предприятии, должны подтверждаться первичными документами. В настоящее время первичные документы, под которым понимаются письменные свидетельства о совершении финансово-хозяйственной операции, разработаны законодательством в большей части своей и представляют собой альбом унифицированных форм первичных учетных документов, которые обязательны практически для всех предприятий, действующих на территории Российской Федерации. Унифицированные формы в данный момент действуют для оформления сделок по основным средствам, то есть по дорогостоящему имуществу, зданиям, сооружениям, транспортным средствам. По приобретаемым материалам применяются свои формы, по отгрузке товаров, всем известная ТОРК-12 или товарно-транспортная накладная. Имеется унифицированная форма и в виде счет фактуры, которая наверняка многим из вас знакома. Кроме этого, Предприятия, конечно, могут использовать и неунифицированные формы, если таковых в альбомах унифицированных форм нет, в принципе. В этом случае законодательство дает полное право на разработку такого документа на любом предприятии, но при этом должны быть соблюдены некоторые правила, а точнее должны быть в этом документе все реквизиты, а именно наименование документа, дата его составления, наименование организации, которая составила этот документ, описание самой операции, что это услуги, реализация товаров или работ, количественные характеристики, если таковые могут быть. Например, аренда помещения может быть выражена в суммовом варианте, например, $1000 за месяц, может быть выражена в количественной характеристике, например, $1000 за 1 квадратный метр. И в том и в другом случае этот договор и акт приема-передачи и акт о выполнении обязательств по аренде может быть выражен в разной форме. Суммовая характеристика операции присутствует, конечно, во всех случаях, и она должна быть четко выражена. Напомню, что в Российской Федерации, где основной денежной единицей является рубль, операции должны быть выражены в рублевом выражении. Если ваш договор заключен в условных денежных единицах или в иностранной валюте, то тогда должен быть представлен в этом документе в первичном порядок пересчета в рубли или буквально написана сумма в рублевом выражении. Также в форме, разработанной вашим предприятием, обязательно должны быть указаны должности лиц, ответственных за совершение описанных в документе финансово-хозяйственных операций и личные их подписи с расшифровкой. Для ознакомления с порядком документа оборота на том или ином предприятии существует правило, установленное в одном из положений по ведению бухгалтерского учета, обязательное для применения всеми предприятиями, действующими на территории России. При составлении учетной политики в качестве приложения должен быть приложен график документа оборота, где будут указаны и порядок представления тех или иных документов, сроки их представления и, конечно, формы неунифицированных первичных документов, которые были разработаны на данном предприятии для отражения своих операций. Рассмотрим один из видов документов, который часто применяется на практике, практически на всех предприятиях. Это форма акт об оказании услуг или о выполнении работ. На данном слайде красным цветом выделены те моменты, те вопросы, которые требуют особого бережного, скажем, отношения с вашей стороны, если вы, например, являетесь заказчиком данных работ. Я предлагаю вам стать менеджером компании при рассмотрении данного акта, при рассмотрении данного примера, чтобы понять, какие действия вы должны сделать, если исполнитель оказываемых вашему предприятию работ принес вам документ в виде акта об оказании услуг с просьбой подписать его и, соответственно, получить оплату за оказание им услуг. Небольшая подсказка. В данном акте допущено несколько серьезных ошибок, на основании которых налоговый инспектор имел бы право при налоговой проверке отказать вам как в сумме налога на добавленную стоимость, так и в сумме расходов по данному договору. Так, в начале в первом абзаце этого договора, то есть этого акта, не была указана должность лица, предполагающего для подписания этого акта. Далее не было предусмотрено оформление количественно-суммовой характеристики по консультационным услугам и сумма налога на добавленную стоимость. Внизу, как вы видите, не были указаны должностные показатели подписывающих этот договор лиц. Таким образом, на месте менеджера вы не должны были бы подписывать этот акт, а оформить протокол с претензиями, тщательно указав все ошибки, и этот протокол был бы основанием для отказа подписания этого акта и выплаты соответственного вознаграждения. В рабочей тетради вы можете рассмотреть этот пример более подробно и потренироваться в заполнении протокола о предъявлении поставщику претензий. Следующим элементом системы налогообложения является ценовая политика. Вообще существует несколько критериев для определения цены в целях налогообложения по разным видам налогов. Как ранее уже упоминалось, среди налогоплательщиков в России и, собственно говоря, и за рубежом выделяется особая группа налогоплательщиков, которые признаются взаимозависимыми лицами. К ним, в частности, относятся те предприятия, доля участие в которых составляет более 20%. Если взаимозависимые лица выступают в качестве взаимозависимых лиц, могут выступать родственники, мужья, жены, братья, сестры и дальние родственники в соответствии с брачным законодательством Российской Федерации, ну и некоторые другие виды лиц, которые прямо или косвенно могут влиять на ценовую политику предприятия. Перечень взаимозависимых лиц, которые привлекают особое внимание налоговиков, и ценовая политика, которая связана с пересмотром в сделках с участием взаимозависимых лиц, указана в данном момент в статье 20 и 40 части 1 Налогового кодекса, но в ближайшее время предусмотрены изменения и будут приняты специальные отдельные главы, которые более широко и подробно будут рассматривать и понятия взаимозависимых лиц, и порядок проверки ценообразования на предмет лояльности к налогообложению. Ну, а в настоящее время нормальными ценами, которые принимаются без вопросов налоговиками, являются те цены, когда отпускная цена больше, чуть больше цены приобретения. В этом случае цены считаются соответствующими рыночными, и никаких вопросов со стороны налоговых органов они не вызывают. Если цены не соответствуют рыночным ценам, то проводятся соответствующие более детальные проверки. Например, такое может быть, если предприятие, входящее в состав холдинга, получает продукцию, произведенную холдинговыми предприятиями, по ценам ниже рыночных. Как известно, такие цены называются трансферными и привлекают большое внимание налоговиков и, соответственно, возможен пересмотр цен. Если у вас, очевидно, завышенные цены, то, соответственно, санкции наверняка последуют со стороны налоговых органов, так как правило, такие цены применяются при минимизации налогообложения как по налогу на добавленную стоимость в виде применения налоговых вычетов по НДС, так и по расходной части по налогу на прибыль. Обычно бывают такие сделки, когда резко меняется поставщик, и цена поставки товаров, работ, услуг значительно выше.